«И вот еще что!» — продолжал Линь Джиян. «Ведь вы знаете, что вино для меня — это жизнь. Но когда я попал во дворец к государю, я боялся, что вино подведет меня, и смотрел на него, как на яд. Какие бы тонкие вина мне ни подносили, я к ним даже не притрагивался. Только в первый день, когда я решил притвориться пьяным, выпил две чарочки, а так и капли в рот не брал. Интересно, если и в этом сравнить меня с древними, то кому бы вы меня уподобили?» Додзигун ответил на это: «Когда-то император Юй отдалил от себя сановника Иди и отказался употреблять изготовленное им великолепное вино. Выходит, что вы, высокопочтенный, следовали примеру великого Юя. Должен сказать еще, — продолжал Линь Джиян, — что в той стране деньги считают ценным подарком. И вот когда я попал во дворец, на следующий же день государь одарил меня драгоценностями и приказал распорядителю казной каждый месяц выдавать мне один дань золотых монет на расходы. Но деньги меня не тронули. Я смотрел на них, как на навоз. С кем же, скажите, из древних меня можно сравнить в этом отношении?» «Был такой Ван Янь, — ответил Тан Ао. — Человек этот никогда не говорил о деньгах, и самого слова «деньги» ни разу не произносил в своей жизни. Как-то раз, чтобы заставить Ван Яня сказать это слово, жена его завалила деньгами выход из комнаты. Но Ван Янь так и не сказал этого слова, а только попросил жену убрать вход, преграждающее. Человек этот ни за что не желал упоминать о деньгах, так как деньги наводили его на мысль о зловонии и грязи. В наше же время этим не брезгуют. И когда речь заходит о деньгах, то сердце человека так и млеет от радости. О каком там пренебрежении к деньгам может быть речь? Наоборот, теперь деньгами дорожат как жизнью, и нередко самой жизни лишаются из-за них. Обратите внимание на самый иероглиф «деньги», ведь пишется он так: знак золота, а сбоку два копья. Ведь это означает, что тот, кого притягивают деньги, непременно сталкивается с оружием, и дело доходит до кровопролития. Ты же своим отношением к деньгам напоминаешь людей, подобных Ван Яню. А ведь во дворце мне еще прокалывали уши, били, подвешивали вверх ногами. Но все это было терпимо, так как долго не длилось. А вот самое мучительное, невыносимо мучительное было, когда обыкновенные мужские ножищи мои забинтовывали так, что переломали мне все мои кости и вытянули все сухожилия. Ноги после этого превратились в сухую кость, обтянутую тощей кожицей. И так вот, и днем, и ночью я вынужден был ходить на этих ножках, когда каждый шаг уколом отдавался в сердце, и боль была такая, что хоть помирай. И все эти издевательства я смог перенести. Думаю, что среди древних не найти там человека, которому довелось бы вынести такие мучения. В свое время, — сказал Додзигун, — когда Су-У, отправленный послом к гуннам, попал к ним в плен, ему пришлось претерпеть там невероятные лишения. И только после долгих лет мучительного плена ему удалось вернуться на родину. Я бы не сказал, что человек этот мало выстрадал. Но я не об этом говорю, — перебил его Линь Джиян. Я хочу знать, был ли в истории такой человек, который мог бы всяческие оскорбления и издевательства сносить безропотно и терпеливо. Если говорить об этом, — ответил Тан Ао, — то никому, пожалуй, не сравнится с недавно умершим Лоуши-де. Он говорил брату, что случись, если кто-нибудь плюнет ему в лицо, то он не будет истирать этого плевка, а подождет, пока он сам не высохнет. Из этого видно, каким терпением обладал Лоуши-де, как спокойно он мог относиться ко всему. И вот тебя, Шурин, мне кажется, можно отнести к таким, как Лоуши-де. Ну, если уважаемый Линь смог в своем сознании возвыситься настолько над всем мирским, то, пожалуй, быть ему бессмертным святым, — сказал Дод Дзюгун. — Вы правы, Дзюгун, — засмеялся Тан Ау, — но только я не слышал, чтоб бессмертным бинтовали ноги. Есть у нас святой с босыми ногами, ну а уважаемого Шурина придется когда-нибудь величать святой с бинтованными ногами. Так они, беседуя и шутя, плыли все дальше и дальше. Однажды, поднявшись в рулевую будку, Тан Ао заметил, что вдали, озаренный солнечными лучами, сквозь дымку виднеется город. «Это страна Сюань-Юань», — сказал До Дзюгун, сверившись с компасом. «Самое крупное государство в пределах Западного моря. Мы непременно должны задержаться здесь на несколько дней и посмотреть, как там живут». Вскоре Джонка причалила к берегу. Лень Джи Ян, у которого к этому времени ноги уже зажили и перестали болеть, пошел сбывать товары, а Тан Ао и До Дзюгун отправились в город. Городская стена издали казалась неприступным хребтом, высоко вздымающим свои пики, и производила необычайное впечатление могущества и величия. «Сколько же будет отсюда до самого города?» — спросил Тан Ао. «Впереди должен быть Яшмовый мост», — ответил Дод Зюгун. «За ним Платановая роща, оттуда еще 3 или 4 ли». Через некоторое время им действительно попался мост, а сразу за ним начинался необозримый платановый лес. Над лесом парили фениксы, они кружились, словно в танце, и то поднимались ввысь, то плавно снижались опять, напоминая собой развивающуюся парчу. И чем больше любовался этой картиной Тан Ао, тем в больший восторг он приходил. «Да!» — восхищенно произнес он. «Хотя я и видел фениксов тогда, на горе Целиня и феникса, но мне никогда не приходилось наблюдать, как они танцуют в полете. И вот где, оказывается, довелось мне увидеть это великолепное зрелище. Не зря, значит, древние говорили, что холм Сюань-Юань — это место, где фениксы поют и танцуют в блаженстве». «Вы ведь очень хотели вообще познакомиться с этой страной», — заметил Дод Зигун. «Так пойдемте же в город. А фениксов этих здесь столько, сколько в иных местах кур, и смотреть, как они танцуют, здесь можно без конца целыми днями». Когда они миновали лес, им стали попадаться какие-то странные существа с человеческими лицами, с телом змеи и со свернутым змеиным хвостом на голове. Одежды и речью своей существа эти ничем не отличались от людей поднебесной страны, манеры их и внешность были полны изящества и благородства. В самом городе, несмотря на огромную ширину улиц, достигающих нескольких десятков джан, было трудно пробираться сквозь толпу торговцев, покупателей и многочисленных прохожих. Тан Ао и До Дзюгун протискивались сквозь толпу. Вдруг рядом с ними раздался громкий окрик, и люди расступились. Посреди опустевшей улицы появилась какая-то процессия. Всем бросился в глаза человек с огромным желтым зонтом, на котором была надпись «Царство благородных». Под сенью зонта, верхом на полосатом тигре, ехал правитель этой страны. Крупные уши и продолговатое лицо подчеркивали спокойствие и величие его благородного облика. Весь в красном, в украшенной золотом шапке, с мечом на поясе, он ехал в сопровождении многолюдной свиты.